Глава 29. Визуальный осмотр ничего не дал. Приземлились рядом со звездолетом. Иришка чуть не бегом кинулась проверять, все ли в порядке. Еле поймал ее за косу. «Стоять! Я первый!» «Захотел поспать подольше? Бьюсь об заклад. Моя охрана уже тут». Сделал шаг назад и поднял руки в капитуляции. Иришка соскользнула в открытый шлюз и застыла на несколько секунд. А потом я уловил шуршание у ее ног. Да, она была права. Охрана уже была тут. «Цел! Родненький мой, звездолетик мой! Говорила же Искину, что безопасность прежде всего!» «Подтверждаю! Говорила, говорила! Все слуховые отверстия мне прожужжала!» Искин ехал на рюкзаке, который теперь нес я, а птица нарезала круги, знакомясь с новым домом. Вскоре на поляну прибыли новые персонажи. Розовые цветы верхом на бегающих листьях с корнями. Следом зеленые кусты, которые в прошлый раз меня обстреляли. И, наконец, важно завершали процессию псы с голубыми ушами. «Иришка, это все твои?» «Мои, но это далеко не все. И песик мне сейчас интересную картину показал. Идем». «В смысле показал?» «В здравом они разумные, общаются мыслеобразами». «Научишь?» «Возможно, но нас там дожидается кое-что». Мы прошли 500 метров в сторону гор, и там и впрямь увидели сработавшую ловушку. «Смотри, не зря придумала». В веревках и лианах висел экзокостюм, а шлем лежал в стороне, бережно обвитый плотным слоем веревок. Но костюм был пуст и в следах синей краски. Что тут произошло? Малыши мои постарались. Она загадочно улыбнулась и поманила за собой пальчиком. У входа на базу ждал подарок. Перевитый лианами под присмотром черно-синих растений с пушистыми хвостами наверху, которые сидели в горшках. В щеке торчали шипы, тут явно кусты поработали. Зеленый спецназ. Лицо пожилого мужчины было в синяках и ссадинах, и левая сторона была полностью залита синей краской. Всю эту картину больной фантазии довершали две чашки. В одной была вода, а во второй свежая рыба. Пес сидел рядом и преданно смотрел на Иришку. Охренеть, не встать! Я в этой жизни многое повидал, но такое... Умничка ты мой, и вы все! От нее разошлись вибрации обожания и благодарности. А эта птица, принимайте в семью. Любопытная птаха слетела на землю, осматривая растения, а те ее, в свою очередь. Забавно. Но терять время не стал, поднял старшего Мишурина на плечо, чтобы допросить и решить, что и как дальше. «Погоди, не уноси, у меня есть планы на него». «Не понял, это какие?» «Не ревную к милому дедушке. Свяжи покрепче, да на стол мне его клади». Исполнил каприз своей невесты. Было любопытно, если честно, зачем ей этот антиквариат. А у Иришки загорелись глаза. Она облачилась в белый халат, надела защитные очки, положила Искина поблизости, дав ему команду фиксировать все. Эх, хотелось бы стать лучше, да некогда. Настоечки, выжимки, капли, гели, маски. Планов громадье. Мне помочь? Чем? Можно морально или аморально. Эй, я же кофе тебе обещала. Блин, давай я тут его немного поиспытываю, а потом мы с тобой кофе попьем, пообщаемся туда-сюда. Вот последняя, очень интригующая часть. Она засмеялась, а после запорхала возле своего мышонка, как она выразилась. У Мишурина-старшего были голубые глаза, и Иришке не терпелось узнать результат применения капель, которому первому мышонку поменяли цвет. Как я понял, капли сделали цвет насыщенным синим, возвращаясь к заводским настройкам. Я и не знал, что все мы рождаемся синеглазыми. Далее в дело пошла инъекция по активации организма на омоложение. Ей просто было любопытно, на какой стадии это средство сработает эффективнее. Я лишь за голову держался, ведь по факту ничего плохого она не сделала. Очищающий тоник для кожи, маски, крем, даже какие-то настойки на ногтях испытала. И средства для зубов, а потом и для ресниц и бровей. Даже посочувствовал мужику. Не менее 3 часов она колдовала, фиксировала результат, а потом ко мне обратилась. «Сашенька, жених мой ласковый, а помой в душе его, а? Я вам шампунечку дам. Только ты себя и не мой, если кудри не любишь». Я даже сглотнул, а то ком какой-то в горле застрял. «А почему его в душ надо?» «Я и сама могу, в принципе». Она одним взмахом избавила его от пут и обрызгала каким-то спреем, от которого он стал медленно всплывать. Пока он совсем не улетел под потолок, Иришка надернула ему петлю на ногу из веревки, которая случайно оказалась у нее под рукой. «Ну, а я пока камеру приготовлю с удобствами». Меня отправили в санблок с этим. А Иришке уже и след простыл. Неудобная ситуация, конечно, когда надо вымыть мужика. Но тут не до выеживания. 30 минут провозился, ловя по всей душевой этого нелегала. Саша, там все? Нет? Иду, в смысле, идем. Иришка вырвала из рук веревку, оглядывая этот экспериментальный образец. Хищно смотрела его голову, привязав конец веревки к ножке стола. О, смотри, какой результат на седом мышонке. Он стал шатеном, борода исчезла, а щетина сменила цвет. Жаль, кудрей нет. Иришка, радость моя, отдавай его в камеру поместим. Пусть себя придет, я его допрошу, а ты полечишь. Ты мой гений. Она поволокла его в камеру на входе, где раньше я заметил капсулу. Теперь там было пусто. Она уже колдовала заслон, нанеся очередное средство, создавая прозрачную стену. Надоело ждать. Стоило ей рукам освободиться, тут же прижал к себе и поцеловал. Иришка растерялась, а я усилил напор, чтобы и мысли не было убежать. Но не возникло. Две нежные ладошки прошлись вверх по груди и встретились вверху на моей шее. Наш первый самый сладкий поцелуй. Кофе? Ужин? Ты какую кухню предпочитаешь? Я всеяден, тебе повезло. Ладно, тогда я выбираю. Через час мы удобно расположились у входа на базу. Нашлись и стулья, и столик, да и пленник под присмотром. Где хочешь жить после свадьбы? Чьей? Нашей. Я думала, ты так в доверие втирался, чтобы ничего себе не натереть. Ириш, ну какие шутки? Я тебя как увидел тогда на поляне, все. Сердце ёкнуло, влюбился. У тебя что, разочарований в жизни мало было? Хватало. Но тебя мне не хватало всю жизнь. Так какие цветы ты любишь? Живые, на грядке, вот посмотри, познакомлю потом. Вот ту розовую только не трогай. А жить где хочешь? Тут и хочу. Понял, решу вопрос с работой. Дом построим. Какие будут пожелания? Слушай, ну не дави, а. У меня и поцелуй-то первый был, а ты пристал уже с домом. Как первый? Не могу я замуж, у меня планета неисследованная. Прям никогда ни с кем? Там в горах такая красотища хищная. И куст. А пень с дымом ждет моего шпиона. Значит, я буду твоим первым? Мужем? Знаешь, первый муж всегда комом. Не переводи тему, женщина. Ты понимаешь, что мне повезло во всей вселенной встретить свой идеал? Не хотелось бы тебя расстраивать, но я не уверена, что мне это надо в принципе. Ты же видишь, чем я живу. Ну, хочешь, я буду ловить преступников и сначала отдавать тебе их на опыты? Продолжай. Умеешь заинтересовать. Все, что хочешь. А я буду рядом, будем любить друг друга, беречь. Всю страсть тебе подарю. Все мое, твое. Я подумаю. О, смотри, Мишурин зашевелился.